Побережье Франции. Праздник Благовещения. Понедельник, 25 марта 1140 года. И дух мой до сих пор бродит по дорогам китов, бродит по земле и возвращается ко мне пылкий и жадный, подобный крику одинокой птицы, и побуждает мое горячее сердце отправиться вновь по дорогам китов по широкому морю. Мореплаватель, 11. 58-64. Глава 2. Лодка заскребла днищем по песку, и из нее посыпались люди. Побрели по воде к берегу. Одни, едва ступив на сушу, преклонили колени, благодаря Богу за благополучное окончание плавания. Другие падали ниц, целуя просоленную землю. Высокий худой рыцарь в раскачку добрел до прибрежных скал и, сраженный приступом неудержимой рвоты, рухнул на песок. Лишь один пассажир остался с гребцами и помог им вытащить лодку и груз на берег. Потом он подхватил свою драгоценную ношу, клеенчатую сумку с книгами, дал каждому из гребцов по английскому фартингу и, твердо шагая, пошел прочь от моря. Один из моряков, попробовав на зуб монету, спрятал ее в карман и, ухмыляясь, обратился к товарищу. «Клирик, поди, но могу поклясться, что предки его бродили по китовым дорогам. Он скорее норвежец, чем норман. При всех его изысканных латыни и французском», — согласился товарищ, «даже если б я не догадался об этом по его белым волосам, у меня не осталось бы никаких сомнений, как только я увидел, как он на нижней палубе опорожнил кварту эля и слопал соленую селедку в разгар жесточайшего шторма». Оба захохотали и выругались при воспоминании о шторме. Потом выкинули из лодки вещи других пассажиров и, дрожа от холода, стащили ее на воду, после чего заработали веслами, правя к кораблю, готовому с приливом поднять паруса и плыть в Булонь. Ни разу не оглянувшись на Ла-Манш, Эдгар шагал прочь от берега к деревне. Не интересовали его пассажиры, с которыми он вместе плыл и которые чуть не всю дорогу молились да стонали. Отменное здоровье и явное удовольствие, которое доставляла Эдгару морская качка, отнюдь не снискали ему симпатию спутников. Он перебросил сумку с книгами с одного плеча на другое и еще раз ощупал повязанный вокруг талии пояс из плотной ткани, в которой были зашиты 30 византинов из чистого золота. Примечание. Византин — византийская золотая монета, широко распространенная в Западной Европе с XI по XIV века. Конец примечания. Помимо книг, они составляли все его богатство. Интересно, где его брат Эгберт взял их? Впрочем, лучше об этом не задумываться, как и о многих других делах Эгберта. Теперь эти монеты принадлежали ему, Эдгару, получены честно, и он отдаст их отцу Катрин в подтверждение своей состоятельности. Но купцов, как правило, куда большее впечатление производит платежеспособность и движимое имущество, нежели древнее и знатное родословное, особенно если родословное это связано с землевладением в далеком северном краю и с притязаниями на привилегии и титул, три поколения назад узурпированные нормандскими захватчиками. Забыв о море, Эдгар унесся мыслями вдаль, через Фландрию и Пикардию, в Параклет. В тот уголок Шампани, где, как Эдгар молил Бога, и сейчас ждет его Катрин. Он отсутствовал меньше 4 месяцев. Путешествовал из Парижа в Шотландию и обратно, досадуя всякий раз, когда приходилось попусту терять время в ожидании прилива или в поисках безопасной дороги через охваченную войной Англию. У Эдгара не было ни минуты, чтобы послать письмо Катрин или получить весточку от нее. Но он и мысли не допускал, что девушка может изменить свое решение. Эдгар ускорил шаги. Отец, как он и предполагал, рассердился, узнав о его планах. А мачеха сочла своим долгом предостеречь, сколь опасно соперничать с Господом в борьбе за любовь женщины. Но Эдгар верил Катрин. Верил, что она выполнит обещание, данное ему в Париже. И вернулся во Францию именно потому, что не сомневался. Она тоже хочет быть всегда рядом с ним. Мысли о Катрин куда сильнее скружили Эдгару голову, чем самая сильная корабельная качка. И он почувствовал ностальгическую потребность в глотке пива или на худой конец кислого грушевого сидра, который делали в Пикардии. Он обрадовался, завидев крыши городка Сен-Валери и вспомнив, что возле церкви здесь есть неплохой постоялый двор, где замечательно умеют утолить жажду страствующих школяров и паломников. Постоялый двор был очень старый, с земляным полом много ниже уровня улицы. И Эдгар легко мог представить себе римских легионеров, сидевших за теми же дощатыми столами и рассуждавших о видах на завоевание Британии. Он знал, что 75 лет назад здесь выпивали солдаты Вильгельма Нормандского, ожидая приказа о вторжении в Англию. Примечание. Вильгельм, герцог Нормандский, по прозвищу Завоеватель, годы жизни 1028-1087. Предводитель нормандцев, завоевавших в 1066 году Англию, стал английским королем Вильгельмом I. Конец примечания. Но похлебка на постоялом дворе всегда была горячая, сидр дешевый, и ни один из владельцев на протяжении последней тысячи лет не позволил политике помешать его делу. Ведомый нюхом, Эдгар прошел через всю комнату, где не было ни единого окна, к очагу, заплатил хозяину, наполнил миску едой, а кружку элем, и решил, что ноги сами отыщут свободный стул, пока глаза привыкают к чадным потемкам. «Сюда, парень! Можешь сесть рядом со мной!» Чья-то рука усадила Эдгара на пустующее место. «Ты только что с корабля, который прибыл из Англии!» Эдгар хлебнул сидра. Первая выпивка за два дня, которая не отдает смолой и трюмной вонью. Он достал ложку и принялся за похлебку. Сосед тоже вернулся к еде. Эдгар облегченно вздохнул. Только воры да всякие выродки ведут праздные беседы с незнакомыми людьми. «Здорово, приятель! В Париж направляешься со своими книгами?» — окликнул Эдгара другой голос. Эдгар уточнил свою мысль. «Воры, выродки и странствующие школяры». Он повернулся к кучке людей на другом конце стола. «Возвращаюсь в Париж», — ответил он, пресекая невероятные байки, которыми почуют новичков. «И чем таким хорошим набита твоя сумка?» — спросил юнец, сидевший к нему ближе всех. На вид совсем мальчишка, не больше 16. И Эдгар, которому стукнуло уже 25, невольно обратился к нему покровительственным тоном. «Да так, ничего особенного. Письма Хильдеберта, Макроби, исследования о природе Сенеки, житие святого Кадберта». Парень тяжело вздохнул. «Как раз те самые заковыристые штучки, над которыми мне велит корпеть учитель, а я бы утопил их на дне морском». Эдгар расхохотался и встал, чтобы налить себе еще кружку сидра. А когда вернулся, оба шкалера исчезли. Пошли справить нужду, а затем, руководствуясь указаниями хозяина, отправиться в ближайший бордель. За столом остался лишь один из всей компании. Он бросил быстрый взгляд на Эдгара, вновь усевшегося на свое место. И что-то в его лице, освещенном тусклым светом лампы, показалось Эдгару знакомым. «Мы случайно не знакомы?» — спросил он. «Не встречались в Париже?» Молодой человек поднял голову и удивленно посмотрел на Эдгара. «Вам бы завести такой разговор с мальчишками, которые только что ушли». Эдгар поежился. В христианском мире любой отец предостерегал свое чадо от проституток и сводников, которые, как правило, представляются земляками, а потом дочисто обирают бедных тоскующих по дому школяров. «Простите», — пробормотал он, — «вы напомнили мне кого-то из знакомых. Я не хотел обидеть вас». «Да я и не обижаюсь», — отозвался тот. «Что нового в Англии?» «Перемирие с королем Давидом пока соблюдается», — ответил Эдгар. «Иначе у меня бы не было возможности пересечь страну с севера на юг». Примечание. Давид I. Годы жизни 1082-1153. Король Шотландии в 1124-1153 годах. В войне за английский престол выступал на стороне своей племянницы Матильды и ее сына Генриха II. Конец примечания. Однако у короля Стефана прямо-таки талант плодить себе врагов. Примечание. Стефан Блуасский, король Англии в 1135-1154 годах, узурпировал власть после смерти Генриха I и вызвал долгую войну за английский престол. Конец примечания. Он сделал Филиппа Даркура епископом Солсберийским всего на неделю. Потом епископ Генрих Винчестерский положил этому конец и назначил своего человека. Не знаю, как король надеется удержать власть. В конце концов, если уж родной брат Стефана, Генрих, и тот против него, кто будет следующим? Я забыл, кто там сейчас епископ. Да мне, в общем, все равно. Никто же не собирается снова сажать на престол саксонца. Опять какого-то паршивого нормана прочат. «Слушай, кончай пялиться на меня», — вдруг засмеялся сосед. «Я бретонец. Эти твои соплеменники выгнали моих из Британии 5 веков назад. Нам тоже никто не собирается ничего отдавать обратно». Эдгар внимательно посмотрел на него. «Когда-то у меня был друг родом из Британии», — сказал он. «Каменотес по имени Гарнульф. Из деревни Лепалле». «Ты знал Гарнульфа?» — сосед недоверчиво уставился на Эдгара. «Как твое имя?» «Эдгар Уэдерли, из Шотландии», — ответил Эдгар. «А твое?» Помедлив, тот сказал. «Я тоже из Лепалле. Гарнульф резал алтарь для моего дяди Дагоберта, когда лет 10 назад перестраивали часовню. Я слышал, Гарнульф отправился на строительство церкви в Сен-Дени, и там погиб, упав с башни». «Да, я был при этом», — кивнул Эдгар. Секунду-другую человек пристально изучал его лицо, а потом к облегчению Эдгара сменил тему. «Я направляюсь в Париж с этими двумя воспитанниками. Если хочешь, можешь присоединиться к нам», — сказал он. «У меня есть мул, который выдержит вес еще парочки книг». «Я надеялся путешествовать с кем-нибудь получше вооруженным», — начал Эдгар. «Скоро Страстная неделя», — напомнил незнакомец. «Дороги наверняка забиты паломниками и торговцами, направляющимися в святые места и на ярмарки. Я договорился, что отправлюсь в путь с фламандскими торговцами мануфактурой». Эдгар кожей ощутил тяжесть золота на своей талии и подумал о всяких разных головорезах. И тотчас же о Катрин. Интересно, сумеет ли он превратить одну из этих монет в золотые колокольчики для ее ушек? Как они будут сверкать в ее темных волосах? Внезапно Эдгару стало жарко, прямо как святому Лаврентию на печной решетке. «Если вы собираетесь выйти прямо сейчас, тогда я с вами», — сказал он. «Мне нужно попасть в Париж как можно скорее». «Денег у моих подопечных кот наплакал, так что особо они не разгуляются и вот-вот вернутся. Если выехать до полудня, то мы сможем сегодня ночью воспользоваться гостеприимством монахов Сен-Рике. А коли нам будут сопутствовать удачи и хорошая погода, в воскресенье мы отпразднуем в Сен-Жермен-де-Пре. Эдгар возражать не стал. Собеседник его снова уткнулся в свою миску, а сам Эдгар принялся сосредоточенно доедать похлебку. Черт побери, он терпеть не мог попадать в дурацкое положение, но этот человек в самом деле был ему знаком. Даже его речь и холодное высокомерие кого-то сильно напоминали Эдгару. Не Гарнульфа, нет. Бедный старик, каменотес, был сама доброта, а речь его изобиловала словечками и оборотами, свойственными бретонскому простонародью. Раздумья Эдгара были прерваны возвращением шкалеров. Они с шумом ввалились в комнату, шаловливые, словно щенки, натыкаясь на столы и лавки. «Они отказались от наших денег», — пожаловался один. «Всех девочек, мол, разобрали рыцари с этого чертова корабля, и нам придется, мол, ждать, когда они освободятся». «Да, ждать-то придется несколько дней», — обрадовал их наставник. «А мы сей же час отправляемся в Сен-Рике, и тамошние монахи, несомненно, обеспечат вам более поучительные развлечения». «Ну, астролябия!» — заскулили юнцы. Астролябия бросил на Эдгара быстрый взгляд и вздохнул, поняв, что тот узнал его по имени. «Собирайте свои вещи и ждите меня у конюшни», — приказал он и повернулся к Эдгару. «Так ты едешь с нами?» Эдгар кивнул с каменным лицом, хотя в душе усмехался. Теперь-то он знал, где видел этого человека. Последние несколько лет Эдгар посещал лекции магистра Абеляра, и ему бы следовало сразу догадаться, кто перед ним. Астролябия был копией молодого Абеляра, еще не изнуренного жизнью, невзгодами и болезнями. Те же высокие скулы, тот же длинный нос, то же самоуверенное достоинство. Неудивительно, что он не хотел назваться. Лишь одна чета во всей Франции могла позволить себе наплевать на условности и назвать сына именем навигационного прибора. И эта чета — Элоиза и Абеляр. А как бы он сам чувствовал себя, назови его отец угломером или наковальней, думал Эдгар. Наконец он встал, вытер миску и ложку, спрятал их в сумку и еще раз налил себе сидра на дорожку. И хотя его просто распирало от любопытства, все же предпочел подождать, пока новый товарищ сам расскажет о себе. Астролябия, должно быть, и так всю жизнь отвечал на те вопросы, что просились сейчас Эдгару на язык. И едва ли приятно сознавать, что весь мир знает, что твой отец соблазнил твою мать и был за это оскоплен ее разъяренными родственниками. Вдобавок, Абеляр и Элоиза поженились уже после рождения сына. Астролябия наверняка считается незаконно рожденным. Ну что ж, Эдгар знавал многих людей, чья законная родословная не длиннее его руки. Возможно, интерес Эдгара вызвало лишь поразительное сходство астролябии с отцом. Но вместе с тем он чувствовал, что время, проведенное с астролябией, не будет потеряно зря. И уже с нетерпением ждал начала путешествия. Беседа в пути вертелась вокруг животрепещущих вопросов, волновавших многих. Смута в Англии, смута в Тулузе и Святая Земля, вероятность того, что война за английский престол скажется и на делах французских. О чем еще говорить с незнакомцем, как не о феодальной вражде да мелких войнах? Шкалеры, до сих пор расстроенные упущенным шансом приобщиться к разврату, жаждали устроить философский диспут. Астролябия подкинул им для этого старый риторический вопрос. Что держит свинью, которую ведут на рынок, человек или веревка? И шкалеры с таким пылом принялись его решать, словно это был для них вопрос жизни и смерти. Сам же астролябия вернулся к беседе с Эдгаром. «Не мне смеяться над ними», — признался Эдгар. 10 лет назад я был так же зелен и глуп, как и они». «А теперь, когда ты старый учен, тебе известно, что свинье все равно, что ее держит», — сказал астролябия. «Ведь как бы она ни путешествовала до рынка, конец один — нож мясника». Он вздохнул. «Но ты, должно быть, не из тех, что вьются вокруг моего отца, будто мясные мухи, а?» «Твой отец знает меня», — кивнул Эдгар. «Как он себя чувствует? Прошлой осенью был шум по поводу христианской теологии, однако больше я о нем не слышал. Ничего не случилось с тех пор, как я уехал в январе?» «Обычные нападки на его работы, дескать, его приложение логики к изучению догматов совершенно необоснованно и даже еретично. У него много врагов. Каноники Сен-Виктора не в восторге от Абеляра, так же, как и монахи Сен-Дени», — сказал Астролябия. «И некоторые цистерианцы считают, что его теории на грани кощунства. Хотя сам я, честно признаться, больше озабочен его здоровьем. Здоровьем и его намерением найти место для публичных дебатов с Бернаром и с Клерво, чтобы ответить на эти публичные обвинения». «Учитель легко победит аббата Бернара», — сказал Эдгар. «Пусть тебя это не волнует. Абеляр одержит верх над любым учителем в Париже». «Твои слова убедительны, но не тон», — Астролябия бросил взгляд на юнцов, по-прежнему споривших насчет свиньи и веревки. «Ты ведь знаешь, чего я боюсь, верно?» Эдгар едва не наступил на кучу, которую мул только что оставил на дороге. «Магистр Абеляр и аббат Бернар, как весенние и осенние созвездия», — согласился он. «Им никогда не сойтись на одном небе. Да, мой отец — блестящий спорщик, умело использующий все риторические приемы, но и понять его способны лишь самые блестящие слушатели», — сказал Астролябия. «У Бернара уста поэта и сердце святого. Он даже самого дьявола заставил бы плакать. Моя мать и та говорит, что в Параклете он проповедовал как ангел. Как вообще страсть может спорить с разумом? Им невозможно сойтись». Эдгар помолчал. «Если и есть место, где встретились разум и страсть, то это личность самого Пьера Абеляра. Но Эдгар не считал себя вправе спорить с сыном магистра». «Значит, ты идешь в Париж, чтобы убедить отца отказаться от диспута с аббатом Бернаром?» — спросил он. Астролябия фыркнул. «Вряд ли мне это удастся. Лишь один человек на свете в состоянии это сделать. Нет, я хочу попросить его навестить вместе со мной мать. Я написал ей об этом в письме, и она согласилась. Она считает, что не мешало бы нам всем троим хоть раз сообща отпраздновать Пасху». «Как странно», — задумчиво проговорил Эдгар. «Я тоже собирался быть на Пасху в Параклете». Астролябия ничуть не удивился. «Многие охотно приедут и из более дальних мест, чем Шотландия, чтобы услышать пасхальную проповедь моего отца. И многие, — добавил он, — готовы приехать откуда угодно, чтобы заставить его замолчать. Я буду рад твоему обществу». Эдгар плотнее закутался в плащ. До сего дня все его помыслы были о Катрин, о том, чтобы получить право жениться на ней и заключить брак как можно скорее. Он вдруг подумал, осталась ли она верна данному слову. Весть о возможном приезде Абеляра явно достигла Параклета давным-давно, а ведь Катрин была такой же ученицей магистра, как и он сам. Сможет ли она нарушить свою верность Абеляру и, более того, Элоизе, потому только что он, Эдгар, явится в Параклет потребовать ее руки? От этих мыслей дорога в Париж стала казаться ему бесконечной. Катрин добровольно вызвалась сидеть у постели графини Алис в продолжении всего великого безмолвия, от захода солнца и до заутрени. Она интуитивно чувствовала, что время тьмы и тишины куда более опасно, чем дневная суета. Потому, наверное, благословенный святой Бенедикт и сделал ночную службу самой продолжительной из всех. Спящий мир нуждается в большей защите от происков слуг дьявола, от ангела смерти. Невзирая на все усилия сестры Мелисанды, от распухшей, переломанной руки Алис начал распространяться слабый, но тошнотворный запах. Рука являла собой жуткое зрелище. Рваная плоть с торчащими осколками кости. Остановить начавшееся заражение было невозможно. Катрин прекрасно знала, что Алис потеряет руку, если не саму жизнь. И при этом убийца ее был отнюдь не призрак, крадущийся в ночи, но демон в образе человека, гордо разгуливающий под солнцем. Гнев душил Катрин. Пассиана, сидя по другую сторону кровати, внимательно наблюдала за ней. Катрин почувствовала ее взгляд и, покраснев, подняла голову. Пассиана поднесла палец к губам, слегка пошевелила другими пальцами, а потом показала знаки 3 и 6. «Ах, Пассиана!» — выдохнула Катрин, виновато оглянувшись, нет ли поблизости сестры Бертрады. С улыбкой поцеловала кончики пальцев и подула на свою раскрытую ладонь, благодаря послушницу. Псалом 36. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Спера ин домино эт фак бонум. Примечание. Уповай на Господа и делай добро. Латынь. Конец примечания. Конечно. Пассиане-то легко. Ее вера крепка, и она никогда и никому не делала ничего, кроме добра. А вот тому, кто от природы не склонен к послушанию и покорности, ох, как нелегко. И все же Катрин старалась смирить свой гнев, повторяя про себя стихи псалма. За те 6 дней, что графиня Алис находилась в Параклете, граф Ренальд не только ни разу не появился в монастыре сам, но и не прислал никого узнать, жива ли его супруга. Не показывалась и мать Алис, хотя живет она совсем близко от Параклета, в Квинсе. Графиня умирала среди чужих. «Какое отношение все это имеет к тебе?» Опять завелись голоса. «Христианская жалость, конечно, благое чувство, но считать, что ты единственная, кто защищает и оплакивает умирающую, по меньшей мере гордыня, чтобы не сказать нахальство». Катрин покачала головой. Она не могла объяснить, почему бедственное положение несчастной женщины так ее трогает. Возможно, из-за собственной ее неуверенности и сомнений. Ведь она сама покинула монастырь, обитель порядка и покоя, ради брака с мужчиной, ради мирской жизни. Пока Эдгар был рядом, этот выбор казался ей единственно правильным. Но сейчас... Катрин попыталась объяснить свои мысли Пассиане, но это занимало так много времени, и знаки у нее получались такие неуклюжие и нескладные, что в конце концов девушка отказалась от своих попыток и лишь прошептала. «Просто она здесь совсем одна, без родных, без единого близкого человека». В ответ Пассиана покачала головой и описала рукой круг, как бы заключая в него всех троих. «Да, конечно, мы все ее любим, как одну из наших сестер во Христе, и все же...» Пассиана вздохнула и вновь заработала пальцами, хотя и с видимой неохотой. «Мы в миру кровные сестры», — разобрала Катрин. «Ты ее настоящая сестра?» От волнения она заговорила во весь голос, так что Пассиана вынуждена была нагнуться над кроватью и крепко прижать свои пальцы к губам Катрин. Лицо ее было сурово, словно перед Катрин возник сам гнев Божий. Руки Катрин дрожали, когда она знаками спросила Пассиану: «Как же ты можешь простить то, что с ней сделали?» Послушница печально улыбнулась и, наклонившись, поцеловала лоб графини. «Бог прощает всем», — знаками ответила она. «И я должна. Не говори никому». «Как хочешь», — нехотя согласилась Катрин. «Но почему не говорить? Мать Элоиза и приоресса Астана наверняка уже знают. Пассиану не приняли бы в монастырь без согласия ее семьи». Катрин вдруг подумала, что о прежней жизни других сестер ей известно почти все. Одни были из местных семейств, другие из той группы монахинь, что пришли с Элоизой из Аржантеля. Жили здесь и родные племянницы Абеляра, Агаты и Агнесса. И лишь совсем немногих, как самое Катрин, привлекла в Параклет его слава учебного заведения. Пассиана всегда казалась столь неотъемлемой частью обители, что Катрин ни разу не задумывалась, кто она и откуда. И вот сейчас была до крайности удивлена. Она считала, что Пассиана не из знатной семьи. Но раз она сестра Алис, то должна быть из дворян, если только она не незаконно рожденная. Но ведь это еще не причина лишить ее соответствующего положения в монастыре. А если Пассиана благородного происхождения, почему она не стала настоящей монахиней, которая занимается переписыванием книг и пением псалмов? Ведь послушницы всегда делают в монастырях самую грязную работу, стирают, носят ведра с водой. Единственное объяснение, которое пришло Катрин на ум, это что Пассиана, должно быть, отбывает какое-то долгое, тяжкое покаяние. Но что же она должна была сделать, чтобы заслужить подобное наказание? И почему так боится, что кто-то узнает, что она сестра несчастной графини?